Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Валентин Иванович Назаров и Александр Федорович Соколов. Мы продолжаем разбирать тему формирования и проведения в жизнь программ экономического развития державы. Сегодня мы будем рассматривать третью часть, которая будет состоять из двух подразделов: низовой звено экономики в общинах, родовых поселениях, поселках, малом бизнесе и так далее, их возможности и пределы, и второй подраздел — слабые стороны малой экономики, оторванные от державы. Как всегда, Александру Федоровичу я предлагаю начать разбирать эту тему, ну а дальше уже как пойдет, так и будет все происходить. Итак, Александр Федорович, приступаем. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады очередной встрече с вами. И сегодня у нас, как уже Алексей объявил, очень интересная, необычная тема, особенно для тех, кто ищет возможности реализации данных моментов, программ и их участия в своей собственной жизни. Ну вот, когда мы говорим о низовом звене экономики, и, в общем-то, так или иначе, любая экономика, как мы уже в прошлый раз рассматривали, вертикаль власти, она складывается из каких-то нижних моментов. Но что здесь вот на данный момент происходит? Когда мы в прошлый раз рассматривали сегодняшнее законодательство, и эти все явные и скрытые поправки, которые осуществляют, они говорят о том, что очень многие вещи для бизнеса, для самодостаточности людей, они не то что недостаточны, вот, связанные с законодательством, всякого рода инструкциями, поправками, они часто просто вредят тому, чтобы люди на местах могли организовать свою какую-то экономику. Вот. И особенно то, что происходит в налогообложении, всякого рода, так сказать, моменты, которые там заставляют нас заниматься маркировкой продукции, сертификацией, там, например, семенного материала и прочее, все это выглядит крайне несправедливо, затратно, очень муторно для людей. И люди перестают, так мягко говоря, доверять государству, да, и ищут тех форм, ну, как бы налаживания своей какой-то малой экономики, которая бы, ну, как им кажется, могла бы, ну, выручить их на данный момент, помочь найти какую-то форму самообеспеченности. И сегодня на наших, так сказать, просторах нашего мира, русского мира в том числе, выразились, ну, некоторого рода такие направления, и они искренне пытаются наладить свое хозяйство. Ну, первое, что всем давно известно, что люди, русские люди, они, как правило, особенно в трудные моменты, всегда готовы к кооперации своих действий для того, чтобы решать задачи, помогающие им, ну, не только выжить, но и в какой-то степени развиваться. И сегодня набирает очень большое движение, и, по сути дела, то, что мы сегодня называем потребительскими обществами, называем разного рода кооперативы всяких, так сказать, форм организаций, вот, они сегодня пытаются, так сказать, взаимодействовать, пытаются наладить какие-то свои способы ведения хозяйствами, способы того, чтобы заработать деньги, ну, то есть как-то свою жизнь обеспечить. Мало того, кооперативное движение и потребительских обществ, оно еще и защищено и международным правом, и законами, которые закреплены и в гражданском кодексе, и в налоговом, и так далее, и так далее. Вот это все сегодня есть. И люди совершенно искренне пытаются находить те механизмы, те способы, которые бы, как им кажется, ушли от давления государства, вот, и с меньшими издержками каким-то образом сами себя, так сказать, обслуживали. Это вот на сегодняшний день такая, ну, как бы явная мотивация людей для того, чтобы уйти от излишнего давления государства и как-то сладиться со своими проблемами. Мало того, сегодня еще набирает очень большое, я бы сказал, такое движение, которое называется родовые поместья, родовые поселения. Вот. Люди, ну, так скажем, познакомились с целой серией книг Мегре по поводу Анастасии. У них загорелась большущая мечта жить на природе, каким-то образом вот, организовать свое хозяйство. Вот. И получается, что взяли они свой гектар, работают на нем очень-очень много, а всех остальных моментах, связанных там, с взаимодействием, с работой с внешними, так сказать, обстоятельствами, то ли с рынком, то ли с другими людьми, то ли с другими, так сказать, предприятиями, поселениями, вот этого как раз они еще, ну, мягко говоря, не освоили. И это все достаточно очень непросто. Мало того, люди стараются еще организовать, ну, как мы сейчас говорят, малый бизнес, да, который бы объединил, там, допустим, единомышленников в каком-то там поселке, чтобы построить там свой коровник, свой курятник, какую-то небольшую переработку. Вот этой формы тоже люди ищут. Они пытаются вписаться в современное законодательство, которое очень обширно, настолько часто порой запутано, что разобраться во всем этом очень и очень непросто. Люди пытаются создать какие-то отдельные хозяйства, которые, на их взгляд, могли бы, так сказать, в сообществе друзей, единомышленников наладить какое-то производство и таким образом решать многие свои внутренние задачи. Вот. Вот это все то, что сегодня люди стараются искать и каким-то образом решать то, что им кажется важным для своей собственной жизни. Мало того, есть исторический опыт, вот, связанный с подобного рода кооперацией, с объединением людей. Вот. В старые давние времена, когда еще наши предки подобные вопросы решали достаточно успешно, когда, ну, я бы сказал так, вот есть, к примеру, земли на территории, да, и эти земли не просто, так сказать, были поделены между всеми, а были объединены в общую землю, которая по определенным, так сказать, методике севооборота, она, эта земля использовалась очень рачительно, грамотно, и все то, что на ней выращивалось, было общим для всех, так сказать, выращенным продуктом. А дальше они объединялись, те, находили те формы хозяйственные, которые могли переработать эту продукцию, ее сохранить, помочь, так сказать, наладить такие взаимоотношения с внешним миром, с другими поселками, с другими территориями, которые бы помогали бы им успешно ее реализовать, там, то ли обменять, то ли еще каким-то там эквивалентом, так сказать, решить эти ценностные особенности каждого продукта. И все это тоже было. Но эту часть мы немножко как бы забыли. Сегодня набрало силу то, что называется, так сказать, государственное регулирование всех этих процессов. Вот. И нам вот очень важно во всем этом как бы немножко попытаться разобраться, насколько эффективно такого рода малые, так сказать, экономики, как мы их условно называем. И здесь, Валентин Ильич, мне бы хотелось, чтобы ты как бы вот, с точки зрения своего опыта, своего знания и умения, так сказать, строить вот эти все экономические взаимосвязи с самыми разными формами бизнеса, чтобы ты помог нам проанализировать вот все эти как бы формы хозяйствования, в чем их там сильные стороны, в чем их слабые стороны и вообще какое возможно взаимодействие для того, чтобы они все-таки были жизнеспособны и эффективны для людей. Вот такой вопрос тебе, Валентин Ильич. Хорошо, спасибо. Значит, я бы только поставил вопрос по-другому. Это не просто некая блажь там, что люди захотели, что они ищут, вот им хочется то ли убить кого-нибудь, то ли осетрину с хреном. Нет, дело в том, что жить человеку на земле, и вот тот, та тема, которую мы подняли, вроде как методы хозяйствования на земле, индивидуального хозяйствования на земле, я бы ее расширил. Это на самом деле тема поиска самого человека, самого себя, поиска своего исконно присущего русскому человеку уклада, хозяйственного уклада. Там, где мужчина является мужчиной, той самой скалой, за спиной которого женщина является замужем, она замужем. Вот, и она может действительно быть берегиней для своего очага, дома, воспитывать детей и так далее. Там, где вот тот генотип, который исконно присущ нашему народу, вот этого мужчина, воин и созидатель, и пахарь, это две стороны русского человека. Есть даже такая картина Васнецова «Воин и пахарь». Это где обе стороны одного русского типажа, вот, генотипа. Так вот, сейчас, в последнее время, очень много, я бы сказал, даже тысячи молодых семей, они пытаются переехать из города на село. Вот влекомые, значит, этой идеей анастасиевцев, это «Поющие кедры», книга Мегре. Вот, они выезжают на село, но это люди, выросшие на асфальте. Почему они это делают? Это я лично оцениваю, это как-то отчаяние, потому что человек, живущий в городе, он испытывает вот саму враждебность этой городской инфраструктуры. Вот эти антропогенные факторы, внешние вот эти факторы среды, внешней агрессивной среды, они уничтожают ту биологическую сущность и ту социальную роль, которая присуща нашему народу и которую мы чисто биологически хотим восстановить для своего внутреннего равновесия, чтобы чувствовать себя людьми. Потому что современный город, куда нас, кстати говоря, планируют все больше и больше сгонять в большие такие агломерации, согласно стратегии пространственного развития Российской Федерации, выработанной Министерством экономики Российской Федерации. Значит, согласно этой стратегии, значит, на наше сельское хозяйство приходят крупные товаропроизводители, и без разницы, кто там будут, гастарбайтеры работать, чьи будут там трактора. В общем, это главное, что это... Они же чисто механистически, с точки зрения бизнеса, смотрят, что морковка, выращенная на огромных полях с помощью больших тракторов, дешевле морковки, выращенной в палисаднике, на своем родовом поместье, в маленьком хозяйстве. Точно так же это связано и с молоком, мясом, хлебом, со всеми видами продукции товарной. Всегда масштаб вот этот, он определяет издержки. Они всегда, чем больше масштаб производства, тем меньше себестоимость продукции и тем выгоднее бизнес. Вот. И вот влекомый исключительно бизнес-затеей вот этой преобразования России, вот наши министерства, в том числе и экономического развития, они вот планируют и прогнозируют и вот именно такую трансформацию нашего народа, как превращение его из народа, опирающегося ногами на русскую землю, вот в народ, живущий как бы в агломерациях, оказывающих услуги, работающих по найму, вот, ну и оказывающих, ну и креативную прослойку там, где не красят там друг друга волосы в неожиданные цвета, делают там прически, какие-нибудь дырки на джинсах, это креативный, вот, вот такая вот трансформация. Поэтому вопрос, Александр Федорович, как же нам быть, как нам хозяйствовать на земле, я трансформировал бы, а в чем будущее вообще нашего народа? Мы кем будем? Мы будем народом креативных парикмахеров? Или же мы все-таки вернемся сами к себе? Потому что вопрос о генотипе русского человека, это вопрос, я бы поставил еще шире. В генотипе нашего русского человека удивительный творческий потенциал, творческая способность. Если мы все превратимся в нацию «чего изволите», за деньги, все что угодно за ваши деньги, то вряд ли такие поколения, следуя вот на таких принципах выращенные, вряд ли они смогут отстаивать нашу родину, отстаивать нашу сущность нашего народа, смогут проявлять такую аномальную талантливость, которая была у нас, такие рывки в экономике, и в космос, и прорывы к ядерной, к термоядерному оружию и мирному атому. Вот. В этом смысле вопрос о нашем будущем народа, я так бы сказал. Так вот, вот эти молодые ребята, которые семьями уезжают на землю, они встречаются там вот с этой действительностью, когда, ну, вот он стоит, семья, да, с малыми детьми, а то еще и двое, трое детей. Вот, и вот они напротив этого гектара, или двух, или трех, и что с ним делать, и как там жить. То есть у них перспектива, если они все начнут сами выращивать, а они что, будут себе домотканную одежду делать? Они что, будут из этой бересты делать обувь? А дети их в чем будут ходить? А где они деньги возьмут, чтобы тетрадки им купить, да, за электричество заплатить? Они что, будут есть только эту морковку, которую сами... Понимаете, они что, перспектива упасть в средние века. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Потому что естественное желание вот этих пассионариев, вот этих действительно самых активной части нашего народа, которая пытается сохранить самое ценное, что есть внутри нас, это свою сущность, свой стержень, вот этот творческий потенциал, вот они сегодня оказываются в противоположном направлении с общим движением по созданию городских агломераций и триумфальному шествию вот этих агропромышленных монополий, скажем так. Так что же нам делать в этих обстоятельствах? Как быть и куда же нам двигаться? И в чем будущее вообще русского народа? Будет ли он на своей земле, или мы будем народов швейцаров, которые будут открывать услужливо дверь в рестораны для богатых людей? Вот. Так вот, потому что город, он воспитывает, собственно говоря, именно такие качества. Он востребует из людей угодничество, приспособленчество, конформизм, толерантность вот эту несусветную ко всему. То есть вот мы начинаем утрачивать свою сущность человеческую, вот присущую народу нашему. Вот. Так вот, смысл моего выступления и разговора именно в этом состоит. Что мы должны не просто решить задачу, как выехать молодежи на село, как там выделить им 1 гектар, или 2, или 3. В Орловской области даже стали выдавать 3 миллиона рублей подъемных кредита на рассрочки, по-моему, на 15 лет, с чуть ли там с маленькими процентами, чуть ли не 3%, что-то такое. И даже каникулами на первые там какие-то годы. Я могу ошибаться, потому что сейчас... Вот, но даже это все, оно не решает ту задачу, которую я сказал. Вот эти корпорации, бизнес которых намного эффективнее родовых поместий. Бизнеса маленьких родовых поместий. Они сегодня, вот люди, желающие сохранить свою сущность, выпадают из современного капитализма, из современного разделения труда, которая дает нам высокую эффективность производства и качество жизни. Так вот, как же нам, талантливому, неприхотливому народу на своей земле, как же нам жить в достатке? В достатке можно ли это? А вот я вам всем заявляю, несомненно, можно и должно. Валентин Игоревич, вот это то, что ты сейчас последнюю фразу сказал, она у нас как бы впереди конкретно со всеми подробностями рассмотрения как. Я хочу, чтобы мы все-таки вернулись. Вот ты говорил о родовых поместьях, да? Вот Леша очень часто ездил по всей стране, встречался со многими родовыми поселениями, где основной проблемой, получается, является то, что прежде всего разобщенность. Вот каждый построил свой гектар, вот кто-то строит, кто-то мечтает, вот выращивает ту продукцию, на которую он, так сказать, замахнулся или может себе позволить. Но нет общей вот этой объединенности в общем, так сказать, балансе и цикле того, что надо этому всему поселению. Как бы наладить хозяйство для них таким образом, чтобы излишки они не каждый, так сказать, тренировался и как бы сбывал, как бы мы с Лешей делали передачу, когда он был у одного из поселенцев, он говорит, мои помидоры самые вкусные по 500 рублей. Ну, их никто никогда не купит, понимаете? Вот, то есть вот эта разобщенность не позволяет наладить общее хозяйство, в том числе эффективное. Это то, что касается родовых поселений. Вот. Очень часто люди, фермеры, которые пытаются, так сказать, тоже каким-то образом свое хозяйство наладить, они для большого бизнеса являются, ну, как бы такими мелкими блохами, с которыми и неинтересно возиться. Допустим, как Валентин Ильич часто говорил, вот, те же самые потребительские сообщества, мелкие фермерские хозяйства, они являются кредиторами там, 4-5 категории. То есть они должны заложить все абсолютно свое имущество, вот, без всякой гарантии, так сказать, на результат там, урожая там, или еще что-то такого. Вот, условия рынка, который сегодня просто диким стал, понимаете, он вообще не регулируемый этот рынок. Вот, особенно по потребностям человека, территории и так далее. Кто влезет, кто всех нагнет, тот и прав, у того и прибыль. Вот. Это, конечно же, не позволяет мелким всем хозяйствам эффективно развиваться, иметь, так сказать, ресурсы, которые бы помогали им, ну, допустим, Ну, тоже я был на одном поселении, да, таком родовом поселении, там 80 участков, 80 домов. Вот. Они даже не понимают, как строить будущее. Вот на тот момент, когда я был, там было, родилось у них 6 детей. Потрясающие, красивые девчонки, все такие русские, блондинистые. Вот. Они не знают, что с ними делать, как построить какой-то центр обучающий. И эти дети, которые вырастают, они просто разбегаются. Эти поселения становятся обычной дачей. И больше ничего. И они опять же бегут в этот же капитализм, потому что многих факторов не учли, каким образом можно это все построить. Вот, к примеру, когда мы были последний раз в Москве, вот, тот же Грошев, как бы один из авторитетов в этом кооперативном движении, он сразу начал свое выступление с того, что приводил кучу фактов, о чем? О том, что многие люди, которые пытаются наладить это, разного рода такие сообщества, они не учитывают и законодательство, и не учитывают сельской сложности налогового кодекса. Вот. И очень быстро попадают в такие ситуации, когда их, так сказать, сажают на бесконечные штрафы, там, заводят уголовные дела и так далее, и так далее. Все это очень и очень серьезно. Если мы этого не понимаем, не изучаем как следует, не вырабатываем вот эти схемы именно развития, а не просто бесконечные маяты и суеты. Вот то же самое по Курской области. Вот одна семья, там, муж, жена и трое детей. Вот, взяли этот грант, так называемый, да, вот, на 3 года. Они света белого не видят. Понимаете? С утра до ночи занимаются, а чувство собственности не хочет делиться в какой-то кооперации с другими. Вот. И приходится работать с утра до ночи, причем с очень слабыми надеждами на результат. Вот. А само, так сказать, финансовое обязательство душит сверху таким образом, что им просто голову некогда поднять, чтобы увидеть, что и жизнь есть, и есть какая-то культура еще, и есть какое-то будущее, и так далее, и так далее. Вот эти все моменты, они действительно, ну, не позволяют, так сказать, наладить серьезное, эффективное хозяйство, о чем сейчас говорил Валентин Ильич, для того, чтобы развиваться. Ну, к примеру, ну, допустим, родовое поселение 80 участков, как я приводил, да, вот, допустим, чтобы им выделить общие земли из своих гектаров, это же надо все переформатировать, да, они уже перестроили, допустим, купить тоже там трактор или комбайн, ну, трактор, он же стоит миллионы, ну, соберутся они там какой-то свой фонд. Они в состоянии потянуть вот это все такое землепользование, очень высокоэффективное, так сказать, и дающее большую прибыль. Не в состоянии. Ну, вот эти все вещи надо понимать. Все это так или иначе, оно выталкивает нас на какие-то моменты, поиск таких моментов, которые бы налаживали и создавали условия, в том числе и для вот этих мелких, так сказать, хозяйств и фермеров, чтобы они были эффективными, жили в достатке, так сказать, в полной мере. Вот. Лёш, вот исходя из твоего опыта встреч, в том числе с подобными малыми хозяйствами, какие твои наблюдения, как бы, что ты там обнаружил, и каким образом, вот, на твой взгляд, это все сегодня выглядит? Скажи, пожалуйста. Во-первых, 2 уточнения. Первое уточнение, что книги Мегре называют все-таки «Звенящие кедры». И второе, что так сказал, что я там везде уже все объездил. Я не везде все объездил. Да, приходится встречаться, да, приходится видеть однотипные проблемы. А тот, как меня преподнес, как будто бы я уже всю вселенную объехал и с каждым человеком поговорил. Проблемка такая. У всех однотипная проблема. Когда прочитали эти книги, хорошие, добрые книги, они, люди эти добрые, тоже люди, взяли за основу это мировоззрение, посчитали, что это цель жизни. Вот большинство людей взяли это за основу жизни и взяли как цель жизни. Переехать на землю, рожать здоровых детей, себя обеспечивать, и это цель жизни. И единицы только говорят, нет-нет, это не цель жизни, это образ. Так вот эти единицы, например, на 1000 человек один это понимает, что это образ жизни, нормальный образ жизни. Жить на своей земле, питаться продуктами, которые выпускаются на их земле и так далее. А большинство переезжают на землю, это их цель жизни. Ну, переехали. Что дальше надо сделать? Ну, дороги проложить. Ну, проложили. Что дальше надо сделать? Ой, ну, может быть, общинный дом построить. Ну, построили. Что дальше? Школу. Ну, сделали школу. Дальше что? И вот когда все вот эти маленькие цели исполнены, то дальше жить-то незачем. Нету главной цели понимания. И этот образ жизни переведен был в цель. Вот это вот серьезная проблема. Во-вторых, проблема какая? Проблема разобщенности. Начинаешь говорить о том, что наши предки не жили на хуторах, а по сути вы сейчас себя поставили в условия жизни на хуторе. Была общинная жизнь, и хутора выделялись как наделы земли, как часть от собственности общины, именно частная собственность. Вот у нас подмена произошла. Есть сейчас частная собственность – это вот мое. Нет, друзья, это личная собственность. Твои трусы, твоя зубная щетка, твоя одежда – это твое личное, то, что твое лицо к себе может примерить и что рядом с твоим лицом находится. Это личная собственность. А частная – это части, которые община тебе выделяет для того, чтобы ты наблюдал. Но при этом общинная же техника существует, общинные системы обработки существуют. И как получалось раньше? К примеру, вот семья Ивановых, семья Чижиковых, семья Петровых и так далее. Вот они находятся в общине. Петровы очень хорошо вот это возделывают, Ивановы очень хорошо вот это, Чижиковы вот это. Что дальше? Перед тем, как переезжать на свою вот эту делянку, хутор из общины, собирался совет, где тот, который агроном современным языком, ведущий человек, говорил: друзья, нам поставлена задача, вот из копы пришло задание, там, или из веси пришло задание, вырастет вот столько-то тонн того-то, вот столько-то там, того-то, столько-то того-то, столько-то того-то. У нас есть столько-то земли. То есть все посчитали, что нужно, там, коровяк свести, откур свести, там, еще что-то. Ну, все посчитали, сколько у нас есть удобрений, естественно, сколько у нас есть земли и прочее. Говорю, мы легко это все осилим. Плюс у нас еще свои же вот будут, ну, свои запасы, которые нам всю зиму перерабатывать придется и питаться. У нас есть техника, у нас есть там лошади, у нас есть быки. Ну, все есть, вот все, да. И говорят: Чижиковы, значит, вам выделяется там 10 гектар вот этого частной собственности, там уже домик стоит, вот этот хутор, и вы на нем живете. Лето со своими детьми. Лето. Так, Ивановы, у вас там 5 гектар, ваша задача выращивать это, Петровы и так далее. Дальше как это происходит? Наступает посевной период, и мы знаем, что Чижиковым надо первым поехать это село освоить. Вся деревня помогает переехать на этот хутор, помогает обработать его. Ну, все, не деревья, вся община. Вся техника, которая есть, туда направляется, животные. То есть коллективно все это обрабатывается. Не так, что Чижиковы упахиваются на этих вот своих там 10 гектар. Потом приходит время засевать то, что у Ивановых, то, что у Петровых. И также вся техника туда направляется, люди туда направляются и так далее. Но при этом жизнь самого села, жизнь общины не нарушается. Потому что если ты не нужен у этих Чижиков, Петровых, Ивановых, но если от тебя там толку никакого нет, ты, например, преподаешь в школе, ты там что-то делаешь другое, так ты и будешь этим заниматься. А вот тут получается, на свой гектар приехал, я на своем гектаре должен и посеять, и убрать, и обработать, да еще и продать, и прочее, прочее, прочее. И получается, что этим вот занимаются одновременно все. Одновременно все. И на личную эту жизнь не хватает. Даже с детьми заняться нечем и некогда. Что дальше происходит? Интересный момент. Многие начинают друг с другом конкурировать. Опять же, вот в тех же самых звенящих кедрах сказано, что, ну, даже, может быть, не в самих звенящих кедрах, а в разговорах, беседах больше это выносится, что вы должны здесь трудиться, чтобы потом вот на этом зарабатывать. Вы должны превратить вот в свое, вот этот свой гектар в свой бизнес. Но, друзья, если у меня, например, в этом поселении 10 или там 20 или 100 дворов вот этих вот родовых поместий по гектару, и каждый из них производит что-то. Ну, представляете, там вот 100 человек производит что-то. Ведь объем работы на земле, он достаточно такой, ну, скажем, зауженный. Ну, что вы можете выращивать? В нашем климате пальмы особо не вырастите. Бананы – это оранжерея нужна, это большие вложения. Поэтому все сводится к тому, что выращиваем саженцы, питомник, там, пчелы. Вот все по пальцам можно перечислить одной руки, ну, двух максимум. И получается, что 100 дворов, а то и 200 дворов начинают друг с другом конкурировать. У меня мед вот такой, у меня морковка вот такая и так далее. И в конечном итоге вы или сгноите свою продукцию, либо вы должны предусмотреть, куда бы ее сбыть, чтобы вам не ездить в ближайший город, либо еще что-то. Либо должны демпинговать тогда, либо должны обманывать, что вот у него мед плохой, у меня мед лучше. У него черешки плохие, а у меня черешки хорошие. Ну и так далее. То есть вы должны перехватывать и заниматься еще вот этим бизнесом. А бизнес – это всегда человек человеку волк. А вот общинный подход, когда у вас есть понимание, сколько ваша община чего должна вырастить, какие у вас есть свободные земли, какая у вас есть техника, сколько вы можете вложиться, сколько вы можете субсидий взять, сколько вы можете грантов взять и прочее, прочее, прочее, по-умному, если все сделать. Вот это выход. Вы не бегаете, как дворовая команда, за одним мячиком. Вы не пытаетесь друг у друга этот мячик отнять, чтобы разок пнуть от души, чтобы с дури там дать, так, чтобы мячик улетел за пределы, сказать «это я». А для того, чтобы получилось у вас жить. Мало того, когда вы начинаете таким образом на земле своей распоряжаться, вы с соседними общинами начинаете также разговаривать. «Друзья, а что у вас есть? А чего производите? О, классно, и мы это производим. А давайте мы сделаем теперь единую кооперацию по переработке этого. Давайте мы создадим единый магазин. Давайте не каждый будет ссывать на рынке свою морковку проходящему, и вот эти вот 200 человек будут стоять, нищие, голодранцы, а будут стоять двое, трое, ну пятеро от наших двух поселений, которые будут продавать. Десятеро будут заниматься переработкой морковки, еще там десятеро будут заниматься тем-то, тем-то, еще столько и так далее. Все, все встало на свои места». У вас получается не бизнес, иностранное слово, а у вас получается единомыслие, единопредставление, общий уклад жизни. И вы не тратите свою жизнь на глупые какие-то вот эти вот разводилы друг друга, на какую-то ерунду, и все у вас становится хорошо. Поэтому, на мой взгляд, отвечая на первый вопрос, вот низовое там звено в экономике в общинах, сейчас страдает одним. Все пытаются заниматься бизнесом. Друг у друга что-то отнимать, друг у друга что-то отжимать. А там, где отжим, там всегда есть обман. Вопрос, а если вы живете в обмане, вы можете жить по совести? А если вы не живете по совести, в этом случае что тогда? Зачем вы сюда пришли на землю? Вы же будете землю гробить в конце концов. Вы к этому придете. Либо ваши дети убегут, либо вы к этому придете. Так что пределов огромное количество, если каждый живет сам по себе, а возможности огромное количество, если вы живете сообща вместе. Ну вот и стороны слабые стороны малой экономики вот как раз вот в этом проявлены. Что каждый себе завел надел, кур завел там сидел, как там пел Высоцкий, примерно так. И в конечном итоге все смотрели на то, как у соседа, а не сдохла ли у него корова, не сдохли ли у него куры. О, сдохли, о, счастье. И наконец-то у меня появилась возможность толкануть свои яйца, толкануть свою там свинюшку, толкануть свои яблоки и что-то еще, потому что у него горе, а у меня от этого счастье. Вот если вам такой вариант, оставайтесь в бизнесе, оставайтесь в этой цивилизации саморазрушительной, и все тогда у вас будет хорошо до поры до времени, пока не придут вот эти корпорации и не сожрут вас. А если вы живете на семье общинно, если вы объединяетесь с другими общинами, если вы державно мыслите, не просто, как у меня, там какая-то, где сверчок за печкой поет, а что у нас совместно, вот только тогда у вас будет все, как и должно быть, у нормального человека, а не у бизнесмена, который, разрушая других, пытается себя улучшить, тем самым разрушая себя. Ну, примерно. Хорошо, Леша. Ну, мне бы хотелось дополнить тут еще, опять же, вот модное направление, оно и с одной стороны традиционное и модное, да, вот потребительские сообщества. Я сейчас, вы поймете, к чему я клоню. Вот смотрите, многие мечтают о том, что мы вот наладим выпуск продуктов своих, качественных, мы начнем обмениваться между собой, другими там потребсоюзами, кооперацией и так далее. Вот. Но при этом даже очень слабое представление имеют, что такое создать эту всю логистику, которая позволяла эти вещи делать, да, вот, без всякого опыта. Но рядом, совершенно рядом, есть развитые инфраструктуры, есть развитые системы, которые люди строили там столетиями, веками и придали ей современный вид. Весь вопрос в том, чтобы нам не прятаться от этого и падать, так сказать, в средневековье, и начинать все сначала, да, а в том, чтобы найти ту форму, которая бы как раз и объединила все наши вот эти, так сказать, слабые низовые потуги, придала им, так сказать, элемент развития, эффективности, вот, создала эти все условия, и именно это есть, то, что рассказывает Валентин Ильич, то, что было в свое время у наших предков. Вот, к примеру, просто начало 20 века. Каждая губерния обладала, так сказать, такими механизмами и свойствами, что все, что ей надо для жизнедеятельности, каждая губерния выпускала сама и была самодостаточна в этом плане. То есть все решали, все задачи. Мы немножко подзабыли об этих возможностях. Мы сейчас думаем, что вот мы помечтаем о родовом поместье, да, там заставим или надрессируем белок, они нам будут... все добывать и все таскать, вот, а мы будем счастливы на этой земле. Так не получится. Вот. И как говорил Ординерич, вот от этих, так сказать, крупных корпораций, они же тоже не сидят сложа руки, они тоже все это мониторят, контролируют и знают, где как надавить, какой принять закон, чтобы еще больше, так сказать, ввергнуть на состояние нищеты. Сегодня же уже все аналитики в один голос говорят о том, что задача для России стоит одна – превратить ее просто, раздробить и превратить в сырьевую базу, и не более того. И деньги для развития России здесь нельзя ни держать, ни аккумулировать никак. А людей надо как можно больше, так сказать, не сводить до уровня нищеты, чтобы пропадали, так сказать, теряли свою идентичность, так сказать, какой-то чувство гордости, принадлежности к русскому миру и так далее, и так далее. Вот наши проблемы. Но я хочу сказать, что вопросы того, каким образом это решать, вот, они отработаны. И вот у нас присутствует Валентин Ильич, который на своей практике почти в течение 15 лет очень эффективно доказал, как на современном этапе, в современном законодательстве эти вопросы можно решать устойчиво и надолго, с потрясающей пользой и эффективностью для народа. И мы в следующей передаче как раз и рассмотрим вот эти вот вопросы, связанные с такого рода экономикой. Ну, что бы ты добавил, Валентин Ильич, в заключение этой нашей передачи? В заключение этой передачи без механизма, конечно, можно только постановку саму задачи, что она правильна, когда люди хотят оставаться людьми, которыми их создала природа, которые являются продолжением рода своего, своей родины. Вот. В данном случае это надо с пониманием относиться. Это не блажь людей, это не то, что они плывут против течения, против корпораций. Это люди, значит, наш народ, вот эти отдельные люди, вот самые передовые люди нашего народа пытаются оставаться сынами и дочерьми нашего народа. Они не хотят превращаться в гастарбайтеров и вечных скитальцев по чужим рынкам и чужим подвалам, подъездам. Вот, в этом смысле это совершенно правильно. А и самое главное, что я всегда говорил, еще раз повторяю, это можно повторять ежедневно, это о том, что... что в одиночку мы всего лишь частники, но когда мы объединяемся, мы частичка народа. И мы вправе говорить о том, что на своей земле не инвесторы хозяева, не корпорации хозяева, а мы, пока еще работает избирательное право, пока работает еще вертикаль представительной власти, значит, мы должны, обязаны просто защитить свои права и заявить, что мы на этой земле вечный народ, на вечной земле. И наши интересы, вот в том числе в родовых поместьях, должны быть безусловными и первичными. Спасибо. Понятно. Ну вот на этой ноте, как бы, эту часть наших общих исследований развития, так сказать, экономики мы, наверное, и завершим. А дальше уже будем продолжать уже рассматривать конкретные модели, которые бы помогали нам решать эти все задачи, связанные с экономикой. Хорошо. Напоминаю, что сегодня мы встречались с Валентином Игоревичем Назаровым, Александром Федоровичем Соколовым и вел передачу Алексей Орлов. Формирование и проведение в жизнь программы экономического развития державы – такова была основная тема нашего сериала. И рассматривали третью часть «Низовой звеной экономики в общинах. Слабые стороны малой экономики, оторванные от державы». Желаю всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.